Глава 15. На мельнице. При виде Тоби госпожа Ольмик вскочила на стул и завизжала. Странная манера приветствовать гостей, тем более, когда пришел усталый и голодный 13-летний сын давних знакомых. Тоби добрался до мельницы около 10 часов утра. Он думал, что застанет всю семью дома, ведь после дождя листья для помола не собирают. Из мокрых листьев получится грязь, а не мука для пышного хлеба и пирогов. Но кроме госпожи Ольмик, возившейся на кухне, дома никого не было. Она как раз мыла губкой тележку для сбора листьев, серый ящик на колесах с крышкой и отверстием для сбрасывания листьев в подпол. В конце концов визг прекратился. «Как ты здесь очутился?» — пролепетала она дрожащими губами. Тоби утомленно провел ладонью по лицу. «Мне жаль, что я напугал вас, госпожа Ольмик. Я вынужден просить о помощи. Даже не знаю. Мужа нет дома, я... Что тебе нужно, голубчик?» «А где же ваш сын? Он тоже ушел?» Госпожа Ольмик слезла со стула. «Лекс отправился в путь рано утром, вернется завтра. Пошел за яйцами и кошенили к нижней границе». Услышав о границе и кошенили, Тоби вздрогнул. «К нижней границе? Ну да». «К границе с облезлыми». «Понятно». «Кли. К Элизе, ее матери». «Понятно», — повторил Тоби. «Нужно сделать запасы на зиму. В этом году кошенили отложили много яиц. А скажи-ка ты мне, они здоровы?» «Кто? Кошенили, что ли?» «Нет. Элиза, Ли и ее мама». «Не знаю, наверное. Что им сделается?» Тоби вздохнул с облегчением. «Ты-то зачем к нам пожаловал?» Госпожа Ольмик склонилась над мальчиком. Он не ответил. Ему страстно хотелось выбежать вон и опрометью броситься к Элизе. Однако ноги не держали его, глаза слипались. Хозяйка подвинула ему стул. Но Тоби не сел, а только облокотился на спинку. Накопившаяся усталость внезапно навалилась на него тяжким грузом. Госпожа Ольмик заговорила вновь. «Я-то думала, ты на вершине». «О вас, Лолнуса, ходили разные слухи. Говорят, не все у вас вышло гладко». «Мне нужно передохнуть. Я только заночую у вас, а потом уйду». «Да, не очень-то нам это кстати, ведь у нас, голубчик, на всех только две кровати». Если бы Тоби не был таким измученным, он бы сообразил, что кровать Лекса свободна, и, скорее всего, хозяйка отказывает ему в гостеприимстве по совершенно другой причине. Но он простодушно ответил: «Что вы? Кровать мне совсем не нужна, я спрячусь у вас в подполе». «Но, прошу вас, умоляю, я так...» Он чуть не упал и крепче ухватился за спинку стула. «Я так устал». Госпожа Ольмик сдвинула тележку для листьев, и под ней обнаружился люк. Не говоря ни слова, хозяйка откинула крышку, Тоби начал спускаться и напоследок попросил ее: «Поставьте, пожалуйста, тележку снова поверх люка, и никому не говорите, что я здесь, пожалуйста». Мальчик проникновенно посмотрел на нее большими, выцветшими глазами и прошептал: «Спасибо». Крышка закрылась. Он слышал, как хозяйка подкатила тележку на прежнее место. Ноздри ему щекотал приятный запах муки из листьев. Он вспомнил, как мама пекла хлеб, а потом нарезала его толстыми ломтями и намазывала маслом. Еще одна хлебная крошка, и он уже сладко спал. Проснувшись, Тоби понятия не имел, который теперь час. Сквозь сон ему слышались гневные крики где-то там, наверху. Похоже, хозяева крупно ссорились. Господин Ольмик, вернувшись всерьез, рассердился на жену. Но мальчик решил, что все это ему приснилось, поскольку в доме было сейчас тихо и спокойно. Тоби потянулся и зевнул, нащупал в темноте принесенный из Сельдора узел и принялся уплетать за обе щеки. Только Асельдоры умели так вкусно готовить и каждый раз, не скупясь, давали ему с собой еду на дорожку. Хрустящие слоеные пирожные, жареных блошек, пироги с ранчой, которые своим совершенством умилили бы до слез даже пострадавшую сранчу. Тоби раскаивался, что при нападении паука не дал никакой клятвы. Обед доставил ему несравненное удовольствие, и теперь он поклялся, что непременно научится стряпать. Загрохотали колеса тележки. Крышка люка скрипнула, открываясь. Внутрь заглянул господин Ольмик. Он приторно улыбался и говорил очень ласково. «Как ты там, парнишка?» «Люсиль сказала, что позволила тебе отдохнуть у нас. Я не против. Живи сколько хочешь. Ты не проголодался?» «Спасибо, господин Ольмик. Я взял с собой достаточно». «Ну и славно», — кивнул господин Ольмик. «Отлично». Он закрыл крышку люка, но вскоре откинул ее вновь. «Через часок мы с Люсиль пойдем за листьями, пока не стемнело. Как только вернемся, накормим тебя горячей похлебкой». Крышка захлопнулась, тележка заскрежетала, Тоби остался один в темном подполе. Минут 40 спустя ольмики надели рабочие блузы, подпоясались, взяли серпы. Сдвинули тележку и трижды легонько постучали по крышке люка. Тоби отозвался, но его голос прозвучал как-то глухо. «Мы скоро вернемся», — сказал господин Ольмик. Они вышли во двор. Впереди шла госпожа Ольмик, за ней, толкая перед собой тележку, следовал ее муж. Вокруг мельницы был небольшой садик, а за ним кора вздымалась уступом. Возле уступа их ждал отряд из 15 человек. У мельника с женой от страха подкашивались ноги. Госпожа Ольмик обернулась к мужу, тот направился к людям в кожаных плащах и черных шляпах. «Ну?» — грубо спросил один из них. «Все как договаривались. Я...» — пролепетал господин Ольмик. «Мальчишка в подполе», — подсказала его супруга. Человек в плаще потер руки со злобной радостью. На Ольмиков он и не взглянул. Госпожа Ольмик выступила вперед. «А как же награда? Когда нам дадут миллион?» Ответом ей послужил дружный гогот, словно она сморозила невесть какую глупость. Вскоре отряд окружил дом и мельницу. Чета Ольмиков с тележкой двинулась прочь. У обоих на лбу крупными каплями выступил пот, лица исказились от страха и разочарования. «Что мы натворили, Люсиль?» — ужасался господин Ольмик. «Что мы натворили?» Джо Митч отправил в погоню своих лучших людей, иными словами, худших подонков, отъявленных негодяев. 15 на редкость усердных, изрядно натасканных мерзавцев оцепили дом. Караульных поставили возле каждой двери, каждого окошка, один даже взобрался на застывшие крылья мельницы. Легконоги, как балерины в пачках, вооружены до зубов, как разбойники. Джо Митч не прогадал, добыча от них не уйдет. Дверь в одну секунду сожгли огнеметом. Четверо ворвались внутрь с арбалетами на изготовку, мгновенно обнаружили люк и встали вокруг него. Пятый приблизился к крышке. Остальные были снаружи, сторожили входы и выходы. От удара дубины крышка разлетелась в щепки. Арбалетчики прицелились. Но из темноты не доносилось ни звука. Наверное, мальчишка уснул. Они захватили его врасплох. Командир спрыгнул вниз первым. Зажег факел, но не увидел ничего, кроме горы муки, что высыпалось из мешков. Тоби нигде не было. Человек в плаще хитро улыбнулся. Это он предвидел. Четверо по его приказу тоже спустились и принялись вилами ворошить муку. Если ткнуть мальчишку в бок, он не выдержит, заорет и выдаст себя. Битый час, сменяя друг друга, все 15 копались в муке, разыскивая Тоби. Теперь они походили на 15 снеговиков. Непрерывно кашляли и плевались. Мука забивалась им в нос и в глотку, проникала в легкие, застилала глаза, сыпалась за шиворот, за обшлага, в карманы, в ботинки. Они стирали ее с языка, выковыривали из ушей. Даже у командира убавилась прыть. Обсыпанный мукой с ног до головы он стоял в углу и чихал, рискуя потушить факел. Внезапно, подняв глаза, командир обнаружил, что на стене что-то написано углем. Он поднял факел повыше и прочел считалку, знакомую всем детям на дереве. «Я на мельницу спешил, дайте хлеба мне просил, глянул белых мышек рать, а вот хлеба не видать». Тоби вывел стишок на стене довольно коряво, поскольку в подполе было темно, хоть глаз выколи. Но командир был под впечатлением, окаменел, разинув рот. Его обваленные в муке подчиненные, белее мышек и считалки, тоже подошли и прочли смешной стишок. Командир под их удивленными взглядами затрясся от ярости. Его корежило, корчило, распирало. Кривляясь и гримасничая, он был похож на клоуна. Между тем Мельник с женой, отойдя на некоторое расстояние, поставили тележку возле сухой ветки, сами сели на сучок. После вчерашнего ливня в выемках коры остались глубокие лужи. «Эх, Люсиль, нехорошо мы с тобой поступили. Продали мальчика 12 лет, а ведь он у нас помощи просил». Госпожа Ольмик захныкала. «Что мы скажем Лексу? Он бы такого не допустил». «Так, по-вашему, мне 12?» Донесся неведомо откуда детский голос. Именно в этот момент Тоби решил, что пора вылезать из тележки. Откинул крышку и высунулся наружу. При виде мальчика, припудренного мукой, Мельник с женой в ужасе свалились с сучка на кору. «Мне 12, да?» — повторил Тоби. Все это было похоже на кукольный театр, но Тоби было не до смеха. Его взгляд мог испепелить даже сырое дерево, не то что дрожащих Ольмиков. Он давно испытывал ярость. С того момента, как господин Ольмик предупредил, что они с женой уходят собирать листья. Листья собирать. Надо же. После дождя. За кого они меня держат? За дурачка? Мальчик сразу догадался, что задумал Мельник, и тихонько залез в тележку сквозь отверстие в днище. Казалось, Тоби сейчас смелит в муку несчастных владельцев мельницы. «Во-первых, мне не 12, а 13. Даже таким трухлявым пням пора бы научиться считать. Во-вторых...» Тут Тоби подумал, что Ольмиков и так уже ждет нешуточное наказание. Джо Митч в лютом гневе воздаст им по заслугам. Незачем ему помогать. Мальчик выбрался из тележки. «Прощайте!» Бросил он на ходу и растворился в сгущавшейся тьме. После предательства Мельника Тоби мог бы окончательно утратить веру в людей и надежду на их участие, но этого не случилось. В его сердце еще не померк свет глаз Элизы. Напрасно он медлил и сворачивал в сторону. Нужно было сразу пойти к ней, к лучшему другу. Прежде ему хотелось задержаться в Онессе, навестить дом, который его родители и он построили своими руками, и откуда им не следовало уходить, но теперь он понял, что останавливаться нельзя. К дому Элизы Тоби приблизился за полночь. Сел на выступ коры, прижал большой палец к губам и затрещал, как цикада. Трижды он повторил их условный сигнал, но Элиза не отзывалась. Спала, наверное. Тоби не стал ее будить. Миновал заросли мха, очутился на бугристом гребне коры, и тут перед ним открылся чудесный вид. Отблеск тонкого острого серпа луны ложился на гладь озера. Спускаясь вниз, Тоби почувствовал, как его душу наполняет величайший покой. Ноги сами узнавали малейший изгиб тропинки, мальчик скользил по гладкому дереву, словно пушинка. Тоби сел на кору у кромки воды. Лоскуты упавшего листа образовали на поверхности озера необитаемый архипелаг. 5 ночей назад он глядел на звезды, забившись в трещину. Листья с тех пор порыжели еще сильнее. Лунный свет, пробиваясь сквозь них, становился красноватым. Наконец-то, после стольких дней стремительного бегства, он сможет отдохнуть. Он будет ждать возвращения родителей здесь, на берегу озера. И однажды они спустятся в Онессу с чемоданчиками и пальто, перекинутыми через руку. «Вот и мы», — скажет папа. Мама откинет вуаль с лица. «Долго же нас не выпускали. Но все это в прошлом. Видишь, жизнь продолжается». Лежа на белесой коре, Тоби представлял себе встречу с родителями. Хоть и знал в глубине души, что ему предстоит еще немало испытаний. Но от этого мечталось еще слаще. Воображение грело его, как пуховое одеяло зимой, когда снаружи холод и снег. Внезапно, посреди осенней ночи, он услышал стрекот цикады. «Невероятно!» Тоби широко открыл глаза от удивления. «Неужели Элиза? Он столько дней ждал этой минуты!» Легкая тень промелькнула перед ним, и на мгновение заслонила месяц. «Видишь сон наяву?» Смех Элизы, звонкий, будто колокольчик, раскатился и смолк. «Да, я вижу сон». Каждый миг рядом с ней был наполнен сладостью, как пирожное кремом. «Хороший?» или кошмарный?» Тоби ответил честно: «Зависит от тебя».